как его зовут? Гарольд, кажется, Гарри, на мой взгляд, мерзкое, простонародное имя. О, конечно, дядя Вернон ощутил, как ёкнуло сердце. Я с тобой полностью согласен. Больше дядя Вернон не возвращался к этой теме, никогда они допивали чай, никогда встали и пошли наверх в спальню. Но как только тетя Петунья ушла в ванную, дядя Вернон открыл окно и выглянул в сад. Кошка все еще сидела на заборе и смотрела на улицу, словно кого-то ждала. Дядя Вернон спросил себя, не привиделось ли ему все то, с чем он столкнулся сегодня. И если нет, то неужели все это связано с Поттерами? Если это так и если выяснится, что они, Дурсли, имеют отношение к этим Поттерам. Нет, он не вынес бы этого. Дурсли легли в постель. Тетя Петунья быстро заснула, а дядя Вернон лежал без сна, вспоминая все, что видел и слышал в этот день. И самая последняя мысль, посетившая его перед тем, как он уснул, была очень приятной. Даже если Поттеры на самом деле связаны со всем случившимся сегодня, им совершенно ни к чему появляться на Тисовой улице. К тому же Поттеры прекрасно знали, как он и Петунья к ним относятся. Так что дядя Вернон сказал себе, что ни он, ни Петунья ни в коем случае не позволит втянуть себя в творящиеся вокруг странности. Как же они ошибались, в эту же ночь им на порог подкинули меня завернутого в одеяло. Утром тетя Петунья пошла выносить бутылки для молочника, и нашла на пороге меня. Дурсли сразу же вызвали скорую, в которой меня и увезли, после чего делали на меня документы, так как со мной было только написанное для тети письмо о смерти моих родителей. В дальнейшем они мне рассказывали, что мои родители были бездельниками, которые в пьяном виде сели за руль автомашины и разбились насмерть, когда мне был год. Они вообще не любят моих родителей, если меня они воспринимают как неизбежное зло, то моего отца с его другом они просто ненавидят. Часть 2. Почти 10 лет прошло с того утра, когда Дурсли обнаружили на своем пороге невесть откуда взявшегося племянника, но Тисовая улица за это время почти не изменилась. Солнце вставало над теми же ухоженными садиками и освещало ту же самую бронзовую четверку на входной двери дома Дурсли. Оно пробиралось в гостиную, оставшуюся почти неизменной с того вечера, когда дядя Вернон смотрел по телевизору пророческий выпуск новостей. Только стоящие на камине фотографии в рамках свидетельствовали о том, что с тех пор прошло немало времени. 10 лет назад на фотографиях было запечатлено нечто, напоминавшее большой розовый мяч в разноцветных чепчиках, но с тех пор Дадли Дурсли вырос, и теперь на фотографиях был крупный светловолосый мальчик, сидящий на своем первом велосипеде, кружащийся на ярмарочной карусели, играющий с отцом в компьютерные игры, мальчик в объятиях целующий его матери. Однако ничто на этих фотографиях не говорило о том, что в доме живет еще один ребенок. «Ты так не любишь фотографироваться?» «Действительно не люблю, да и Дурсли мне не предлагали, их больше волновал кузен. Тем не менее я все еще жил здесь, и в настоящий момент я крепко спал, хотя спать мне оставалось недолго». Тетя Петунья уже проснулась и подходила к моей двери, и через мгновение утреннюю тишину прорезал ее пронзительный визгливый голос. «Подъем, вставай, поднимайся». Я вздрогнул и проснулся. Тетя продолжала барабанить в дверь. «Живо!» – провизжила она. Я услышал ее удаляющиеся шаги, а затем до меня донесся звук плюхнувшейся на плиту сковородки. Я перевернулся на спину и попытался вспомнить, что же мне снилось. Это был хороший сон. В этом сне я летел по воздуху на мопеде. У меня было странное ощущение, что когда-то я уже видел этот сон. Как оказалось потом, это был вовсе не сон. Летающие мотоциклы, магию применили или у вас тоже есть техника на эффекте массы? Эффект массы, техника с применением нулевого элемента для облегчения веса, у нас были такие вещи везде. Нет, это магия. Тетя вернулась к моей двери. Ты что, еще не встал? Настойчиво поинтересовалась она. «Почти», — уклончиво ответил я. «Шевелись побыстрее, я хочу, чтобы ты присмотрел за беконом. И смотри, чтобы он не подгорел, сегодня день рождения Дадли, и все должно быть идеально». В ответ я застонал. «Что ты там говоришь?» — рявкнула тетя из-за двери. «Нет, ничего, ничего, день рождения Дадли, как я мог забыть?» Я медленно выбрался из постели и огляделся в поисках носков. Я обнаружил их под кроватью и, надевая, стряхнул ползающего по ним паука. Я привык к паукам, их было много в чулане под лестницей, а именно в чулане было мое место. «Джейн, это как, нормально?» – спрашивает бретонка. «Нет, определено». Одевшись, я пошел на кухню. Весь стол был завален приготовленными для Дадли подарками. Похоже, что Дадли подарили новый компьютер, который тот так хотел, еще один телевизор и гоночный велосипед, это не говоря обо всем прочем. Для меня оставалось загадкой, почему Дадли хотел гоночный велосипед, ведь кузен был очень толстым и ненавидел физические упражнения, хотя отлупить кого-нибудь он был совсем не против. Любимой грушей Дадли был я, но Дадли далеко не всегда удавалось поймать меня, хотя поверить в то, что я мог быстро бегать, было довольно сложно. Надеюсь, ты не забросил тренировки по бегу? Да вообще-то забросил, за мной никто больше не бегал, а я тренировался только летать. Летать? Лика и Джейн переглянулись. Ты умеешь левитировать? Нет, у нас есть специальные артефакты. Я летал на гоночной метле. Опиши. Метла с сиденьем, прутья и древко зачарованы. Вокруг метлы поддерживается комфортная температура и защита от ветра, разгоняется до 100 миль в час. Возможно, именно жизнь в темном чулане привела к тому, что я выглядел меньше и слабее своих сверстников. К тому же я казался еще меньше и тоньше, чем был на самом деле, потому что мне приходилось донашивать старые вещи Дадли, а Дадли был раза в 4 крупнее меня, так что одежда висела на мне мешком. У меня было худое лицо, острые коленки, черные волосы и ярко-зеленые глаза. Я носил круглые очки, заклеенные скотчем, и только благодаря этому не разваливающиеся, Дадли сломал их, ударив меня по носу. Единственное, что мне нравилось в собственной внешности, это тонкий шрам на лбу, напоминавший молнию. Шрам был у меня с самого детства, и первый осмысленный вопрос, который я задал тете Петунье, был как раз о том, откуда у меня взялся этот шрам. «Ты получил его в автокатастрофе, в которой погибли твои родители», — отрезала тетя. «И не приставай ко мне со своими вопросами. Не приставай ко мне со своими вопросами», — это было первое правило, которому я должен был следовать, чтобы жить в мире с Дурслями. Когда я переворачивал подрумянившиеся ломтики бекона, в кухню вошел дядя Вернон. «Причешись», — рявкнул он вместо утреннего приветствия. Примерно раз в неделю дядя Вернон смотрел на меня поверх газеты и кричал, что племянника надо подстричь. Наверное, меня стригли чаще, чем остальных моих одноклассников, но это не давало никакого результата, потому что мои волосы так и торчали во все стороны, к тому же они очень быстро отрастали. К моменту, когда на кухне появились Дадли и его мать, я уже вылил на сковородку яйца и готовил яичницу с беконом. Дадли как две капли воды походил на своего папашу. У него было крупное розовое лицо, почти полностью отсутствовала шея, маленькие глаза были водянисто-голубыми, а густые светлые волосы аккуратно лежали на большой жирной голове. Тетя Петунья часто твердила, что Дадли похож на маленького ангела, а я говорил про себя, что Дадли похож на свинью в парике. Я с трудом расставил на столе тарелки с яйцами и беконом, там почти не было свободного места. Дадли в это время считал свои подарки, а когда закончил, лицо его вытянулось. 36. Произнес он грустным голосом, укоризненно глядя на отца и мать. «Это на 2 меньше, чем в прошлом году». «Сколько?» Джейн выругалась. Лика удивленно на меня смотрела. Скотт только тяжело вздохнул. «Дорогой, ты забыла подарки от тетушки Марш. Он здесь, под большим подарком от мамы и папы». Поспешно затараторила тетя Петунья. «Ладно, но тогда получается всего 37». Лицо Дадли покраснело. Я, сразу заметив, что у Дадли вот-вот приключится очередной приступ ярости, начал поспешно поглощать бекон, опасаясь, как бы кузен не перевернул стол. Тетя Петунья, очевидно, тоже почувствовала опасность. «Мы купим тебе еще 2 подарка, сегодня в городе. Как тебе это, малыш? Еще 2 подарочка. Ты доволен?» Дадли задумался. Похоже, в голове его шла какая-то очень серьезная и сложная работа. Наконец он открыл рот. «Значит», — медленно выговорил он, — «значит, их у меня будет 30, 30, 39, мой сладенький», — поспешно вставила тетя Петунья. «Он еще и считать не умеет». «Да уж, а ведь раньше инструментронов не было». «Инструментроны?» — спросила Лика. «Да и мне было интересно. Универсальный инструмент, крепится на руку, имеет голографический интерфейс, может связываться с другими такими же, переводить, что-то делать как обычные инструменты, показывать фильмы». «Гарри, продолжай». «А-а». Уже привставший было Дадли тяжело плюхнулся обратно на стул. «Тогда ладно». Дядя Вернон выдавил из себя смешок. «Этот малыш своего не упустит, прямо как его отец. Вот это парень». Он взъерошил волосы на голове Дадли. Тут зазвонил телефон, и тетя Петунья метнулась к аппарату. А я и дядя Вернон наблюдали, как Дадли разворачивает тщательно упакованный гоночный велосипед, видеокамеру, самолет с дистанционным управлением, коробочки с 16 новыми компьютерными играми и видеомагнитофон. Дадли срывал упаковку с золотых наручных часов. Когда тетя Петунья вернулась к столу, вид у нее был разозленный и вместе с тем озабоченный. «Плохие новости, Вернон», — сказала она. «Миссис Фиг сломала ногу. Она не сможет взять этого». Тетя махнула рукой в мою сторону. Рот Дадли раскрылся от ужаса, а я ощутил, как сердце радостно подпрыгнуло у меня в груди. Каждый год в день рождения Дадли, Дурсли на целый день отвозили сына и его друга в Лондон, а там водили их на аттракционы, в кафе и в кино. Меня же оставляли с миссис Фиг, сумасшедшей старухой, жившей в двух кварталах от Дурсли. Я ненавидел этот день. Весь дом миссис Фиг насквозь пропах кабачками, а его хозяйка заставляла меня любоваться фотографиями многочисленных кошек, живших у нее в разные годы. «Гарри, ты настолько не любишь кошек?» – спросила Джейн. «Может, это паранойя, но они следят за мной. Да еще потом оказалось, что моя соседка все это время шпионила за мной. И что теперь?» – злобно спросила тетя Петунья, с ненавистью глядя на меня, словно это я все подстроил. Мне следовало пожалеть миссис Фиг и ее сломанную ногу, но это было непросто, потому что теперь целый год отделял меня от того дня, когда мне снова придется рассматривать снимки снежинки, мистера Лапки и Хохолка. «Мы можем позвонить Марш», — предложил дядя. «Не говори ерунды, Вернон. Марш ненавидит мальчишку. Дурсли часто говорили обо мне так, словно меня здесь не было или словно я был настолько туп, что все равно не мог понять, что речь идет именно обо мне. А как насчет твоей подруги? Забыл, как ее зовут? Ах, да, Ивон. Она отдыхает на Майорке», — отрезала тетя Петунья. «Вы можете оставить меня одного», — вставил я, надеясь, что мое предложение всем понравится и я наконец посмотрю по телевизору именно те передачи, которые мне интересны, а может быть, мне даже удастся поиграть на новом компьютере Дадли. Вид у тети Петуньи был такой, словно она проглотила лимон. «И чтобы мы вернулись и обнаружили, что от дома остались одни руины», — прорычала она. «Но я ведь не собираюсь взрывать дом», — возразил я, но его уже никто не слушал. «У вас настолько плохие отношения, Джейн, они относятся ко мне как к бомбе, и зная волшебников, не могу их за это осуждать, я столько в детстве магичил. Может быть», — медленно начала тетя Петунья, — «может быть, мы могли бы взять его с собой и оставить в машине у зоопарка. Я не позволю ему сидеть одному в моей новой машине», — возмутился дядя Вернон. «И хорошо, что не захотел, мне чулана хватало». Дадли громко разрыдался. То есть на самом деле он вовсе не плакал, последний раз настоящие слезы лились из него много лет назад, но он знал, что стоит ему состроить жалобную физиономию и завыть, как мать сделает для него все, что он пожелает. «Дадли, мой маленький, мой крошка, пожалуйста, не плачь, мамочка не позволит ему испортить твой день рождения», — вскричала тетя Петунья, крепко обнимая сына. «Я не хочу, не хочу, Чичу, чтобы он ехал с нами», — выдавил из себя Дадли в перерывах между громкими всхлипываниями, кстати, абсолютно фальшивыми. «Он всегда все попортит». Тетя Петунья обняла Дадли, а тот высунулся из-за спины матери и, повернувшись ко мне, состроил отвратительную гримасу. «Вот поросенок мелкий, и не говори». В этот момент раздался звонок в дверь. «О, Господи, это они!» — в голосе тети Петуньи звучало отчаяние. Через минуту в кухню вошел лучший друг Дадли, Пирс Палкис, вместе со своей матерью. Пирс был костлявым мальчишкой, очень похожим на крысу. Именно он чаще всего держал жертв Дадли, чтобы они не вырывались, когда Дадли будет их лупить. Увидев друга, Дадли сразу прекратил свой притворный плач. Полчаса спустя Гарри, не смевший поверить в свое счастье, сидел на заднем сиденье машины Дурсли вместе с Пирсом и Дадли и впервые в своей жизни ехал в зоопарк. «Тетя с дядей так и не придумали, на кого меня можно оставить. Но прежде чем я сел в машину, дядя Вернон отвел меня в сторону. Я предупреждаю тебя», — угрожающе произнес он, склонившись ко мне, и лицо его побагровело. «Я предупреждаю тебя, мальчишка, если ты что-то выкинешь, что угодно, ты просидишь в своем чулане взаперти до самого Рождества. Я буду хорошо себя вести», — пообещал я, честное слово. Но дядя Вернон не поверил мне. Мне никто никогда не верил. Да и когда я пошел в Хогвартс, эта проблема осталась. Проблема заключалась в том, что со мной часто приключались довольно странные вещи, и было бесполезно объяснять Дурслим, что я тут ни при чем. Однажды тетя Петунья заявила, что ей надоело, что я возвращаюсь из парикмахерской в таком виде, словно вовсе там не был. Взяв кухонные ножницы, она обкарнала меня почти налысо, оставив лишь маленький хохолок на лбу, чтобы, как она выразилась, спрятать этот ужасный шрам. Дадли весь вечер изводил меня глупыми насмешками, и я не спал всю ночь, представляя себе, каким посмешищем я стану в школе, где надо мной и так издевались из-за мешковатой одежды и заклеенных скотчем очков. Однако на следующее утро я обнаружил, что мои волосы снова успели отрасти и выгляжу я точно так же, как выглядел до того, как тетя Петунья решила меня подстричь. За это мне запретили целую неделю выходить из чулана, хотя я пытался заверить Дурслей, что понятия не имею, почему волосы отросли так быстро. В другой раз тетя Петунья пыталась заставить меня надеть старый джемпер Дадли, ужасный, просто отвратительный джемпер, коричневый с оранжевыми кругами. Чем больше усилий она прикладывала, чтобы натянуть джемпер на меня, тем меньше он становился, и, в конце концов, съежился настолько, что с трудом налез бы на куклу, но уж никак не на меня. К счастью, тетя Петунья решила, что джемпер сел после стирки, и я избежал наказания. Был еще случай, когда я натерпелся неприятности из-за того, что меня заметили на крыше школьной столовой. В тот день Дадли и его компания, как обычно, гонялись за мной, я пытался от них ускользнуть, и в какой-то момент я, к собственному удивлению, и к удивлению всех остальных, оказался на трубе. Моя классная руководительница послала Дурслям гневное письмо, в котором написала, что я лазаю по крыше школы. Я пытался объяснить дяде Вернону, что я всего лишь хотел перепрыгнуть через мусорные баки, стоявшие за столовой, и сам не понял, как оказался на крыше, но тот молча запер меня в кладовке и ушел. Самому себе я объяснил, что, когда я прыгал через баки, меня подхватил порыв ветра, потому так все и получилось. И таких происшествий было много, и почти после каждого трясущиеся Дурсли запирали меня в чулане. Но сегодня все должно было пойти просто отлично. Я даже не жалел о том, что нахожусь в компании Дадли и Пирса, ведь мне посчастливилось провести день не в школе, не в чулане и не в пропахшей кабачками гостиной миссис Фиг. А за такую возможность я готов был дорого заплатить. Всю дорогу дядя Вернон жаловался тете Петунье на окружающий мир. Он вообще очень любил жаловаться на людей, с которыми работал, на меня, на совет директоров банка, с которым была связана его фирма, и снова на меня. Банк и я были его любимыми, то есть нелюбимыми, предметами. Однако сегодня главным объектом претензий дяди Вернона стали мопеды. Носятся как сумасшедшие, вот мерзкое хулиганье, проворчал он, когда нашу машину обогнал мопед. А мне на днях приснился мопед, неожиданно для всех, включая себя самого, произнес я, вдруг вспомнив свой сон. Он летел по небу. Дядя Вернон чуть не въехал в идущую впереди машину. К счастью, он успел затормозить, а потом рывком повернулся ко мне. Его лицо напоминало гигантскую свеклу с усами. «Мопеды не летают», – проорал он. Дадли и Пирс дружно захихикали. «Да, я знаю», – быстро сказал я. «Это был просто сон. И что, это был настоящий мопед?» «Да, как мне сказал Хагрид, его еще мой крестный зачаровывал. Я уже пожалел, что открыл рот. Дурсли терпеть не могли, когда я задавал вопросы, но еще больше они ненавидели, когда я говорил о чем-то странном, и не имело значения, был ли это сон или я увидел что-то такое в мультфильме. Дурсли сразу начинали сходить с ума, словно им казалось, что это мои собственные идеи. Совершенно лишние и очень опасные идеи. Воскресенье выдалось солнечным, и в зоопарке было полно людей. На входе Дурсли купили Дадли и Пирсу по большому шоколадному мороженому, а мне достался фруктовый лед с лимонным вкусом, и то только потому, что они не успели увести меня от прилавка, прежде чем улыбающаяся мороженщица, обслужив Дадли и Пирса, спросила, чего хочет третий мальчик. Но я и этому был рад, я с удовольствием лизал фруктовый лед, наблюдая за чешущей голову гориллой. Горилла была вылитой Дадли, только с темными волосами. У меня давно не было такого прекрасного утра. Правда, я был настороже и старался держаться чуть в стороне от Дурслей, потому что к полудню заметил, что Дадли и Пирсу уже надоело смотреть на животных, а значит, они могут решить заняться своим любимым делом, попытаться избить меня. Но пока все обходилось, мы пообедали в ресторанчике, находившемся на территории зоопарка. А когда Дадли закатил истерику по поводу слишком маленького куска торта, дядя Вернон заказал ему кусок побольше, а остатки маленького достались мне.

и только потом повернулся ко мне, хотя до этого старался меня не замечать. Он был так разъярен, что даже говорил с трудом. «Иди, в чулан, сиди там, никакой еды». Это все, что ему удалось произнести, прежде чем он упал в кресло и прибежавшая тетя Петунья дала ему большую порцию бренди. Много позже, лежа в темном чулане, я пожалел, что у меня нет часов, я не знал, сколько сейчас времени, и не был уверен в том, что дурсли уже уснули. Я готов был рискнуть и выбраться из чулана на кухню в поисках какой-нибудь еды, но только если они уже легли. Я думал о том, что прожил у дурслей почти 10 лет, полных лишений и обид. Я жил у них почти всю свою жизнь, с самого раннего детства, с тех самых пор, когда мои родители погибли в автокатастрофе. Я не помнил ни самой катастрофы, ни того, что я тоже был в той машине. Иногда, часами лежа в темном чулане, я пытался хоть что-то извлечь из памяти, и перед моими глазами вставало странное видение. Ослепительная вспышка зеленого света и обжигающая боль во лбу. Видимо, это случилось именно во время аварии, хотя я и не мог объяснить, откуда там взялся зеленый свет. И своих родителей я тоже не мог вспомнить. Тетя и дядя никогда о них не рассказывали, и, разумеется, мне было запрещено задавать вопросы. Фотографии моих родителей в доме Дурслей отсутствовали. Когда я был младше, я часто мечтал о том, как в доме Дурслей появится какой-нибудь мой родственник, далекий и неизвестный, и заберет меня отсюда. Но этого так и не произошло, моими единственными родственниками были Дурсли, и я перестал мечтать об этом. Но иногда мне казалось, или мне просто хотелось в это верить, что совершенно незнакомые люди ведут себя так, словно хорошо меня знают. И как оказалось, я был прав, это были волшебники. «Им было плевать на твой внешний вид?» – мрачно спросила Джейн. «Им всем на меня плевать, их волнует только моя раздутая слава. Впрочем, я и ушел из своего мира. Надо признать, это были очень странные незнакомцы. Однажды, когда они вместе с тетей Петуньей и Дадли зашли в магазин, мне поклонился крошечный человечек в высоком фиолетовом цилиндре. Тетя Петунья тут же рассвирепела, злобно спросила меня, знаю ли я этого коротышку, а потом схватила меня и Дадли и выбежала из магазина, так ничего и не купив. А как-то раз в автобусе мне весело помахала рукой безумная с виду женщина, одетая во все зеленое. А недавно на улице ко мне подошел лысый человек в длинной пурпурной мантии, пожал мне руку и ушел, не сказав ни слова. И что самое загадочное, эти люди исчезали в тот момент, когда я пытался повнимательнее их рассмотреть. Так что, если не считать этих загадочных незнакомцев, у меня не было никого, и друзей у меня тоже не было. В школе все знали, что Дадли и его компания ненавидят этого странного Гарри Поттера, вечно одетого в мешковатое старье и разгуливающего в сломанных очках, а с Дадли предпочитали не ссориться. В общем, я был одинок на этом свете, и, похоже, ему предстояло оставаться таким же одиноким еще долгие годы, много-много лет. Даже не знаю, радоваться мне, что я ошибся или нет. Почему, Гарри? Постоянные стычки с Волдемортом, моя слава, из-за которой мне прохода не дают, единственное хорошее, что со мной произошло, это появившиеся друзья. Часть 3. Меня никогда еще так не наказывали, как за историю с бразильским удавом. Когда мне наконец разрешили выходить из чулана, уже начались летние каникулы, а Дадли уже успел сломать новую видеокамеру, разбил самолет с дистанционным управлением и, в первый раз сев на новый гоночный велосипед, умудрился врезаться в миссис Фиг, переходившую Тисовую улицу на костылях, и сбить ее с ног, так что она потеряла сознание. Я был рад, что занятия в школе закончились, но зато теперь мне негде было скрыться от Дадли и его дружков, которые каждый день приходили к нему домой. И Пирс, и Деннис, и Малкольм, и Гордон, все они были здоровыми и безмозглыми, но Дадли был самым здоровым и самым безмозглым, и потому именно он считался их предводителем и решал, что будет делать вся компания. И вся компания соглашалась с тем, что следует заняться любимым спортом Дадли, охотой на Гарри. По этой причине я проводил как можно больше времени вне дома, шатаясь неподалеку и думая о том, что не так уж много времени осталось до конца каникул, откуда мне светил крошечный лучик надежды. В сентябре я должен был пойти в среднюю школу и наконец-то расстаться с Дадли. Дадли перевели в частную школу, где когда-то учился дядя Вернон, в Ванингс. Кстати, туда же устроили и Пирса Палкисса. А Гарри отдали в самую обычную общеобразовательную школу,